Глава 15. Новый день не принес ничего особенного. Я все так же училась, все так же после занятий отправилась в библиотеку, где планировала сидеть до полного изнеможения. Когда за окнами начало смеркаться, ко мне подошел незнакомый парень и спросил: «Николь Робертс?» Я кивнула. «Мистер Джайлс просил, чтобы вы зашли в аудиторию 315». Сказал он и тут же исчез из библиотеки, не дожидаясь, пока строгая смотрительница сделает ему замечание. Я посмотрела на часы. Ничего себе! Похоже, мистер Джайлс тоже любит засиживаться допоздна. Или он так воодушевлен перспективой моего участия в большой дискуссии, что не в состоянии дождаться утра? Я с сожалением захлопнула книгу и отправилась в аудиторию 315. С каким-то почти мазохистским удовольствием, предвкушая, что мистер Джайлс надает мне заданий. Огромную такую кучу. И у меня не останется ни времени, ни сил думать о Дэвиде Моргане. В здании было непривычно тихо. Все занятия кончились, студенты давно разбежались по домам. Шаги гулко раздавались в полутемном пустом коридоре, едва не пропустила нужную дверь. Впрочем, при всем желании не пропустила бы. Сразу за ней коридор сворачивал к подсобным помещениям. Я постучала, но никто не ответил. Тогда я приоткрыла дверь. Как ни странно, в аудитории было темно. Может быть, тут какая-то ошибка? Я еще раз посмотрела на табличку. «Нет, точно, 315». «Мистер Джайлс?» – осторожно позвала я. «Глупо, конечно. Стал бы он сидеть в темноте. Наверное, просто я пришла раньше. А он вот-вот появится». Я шагнула внутрь и зашарила рукой по стене в поисках выключателя. И тут же дверь за мной захлопнулась. «Что? Что за черт? Что за глупые шуточки?» Я подергала дверь, но она была заперта. Кому понадобилось запирать меня в аудитории? Явно не мистеру Джайлзу. Я снова пошарила по стене. Выключатель нашелся, только он почему-то не работал. Свет так и не загорелся. Когда глаза немного привыкли к темноте, я увидела темный силуэт на фоне окна и чуть не заорала от ужаса. «Кто здесь, черт возьми?» Я нащупала рядом с собой стул и схватила его, выставив ножками вперед. Так себе оружие, но хоть что-то. Собравшись силами, я сделала шажок в сторону тени на окне. Потом еще один и еще. «Эй, полегче!» — раздался вдруг голос Дэвида Моргана. «Ты ведь не собираешься меня убить?» Сердце сделало кульбит и заколотилось в два раза быстрее, хотя страшно уже не было. «Стоило бы!» — пробормотала я, опуская стул. «Зачем тебе понадобилось торчать тут и меня заманивать?» «Делать больше нечего», — сказал он. «Какой-то придурок с младших курсов сказал, чтобы я ждал здесь декана и еще двоих ребят. Столы передвинуть. Только свет врубят, сразу начнем». Почему-то я ему сразу поверила. Дэвид Морган в последние дни уж точно не искал со мной встречи. Вряд ли бы ему понадобилось устраивать все это. Зато я точно знала кое-кого, кто вполне был способен на такую аферу. Теперь понятно, почему этот кое-кто так заботился о моем неопухшем лице. Я достала из сумки телефон и набрала Элис. Эта зараза не отвечала. Тогда я написала сообщение. «Что за глупые шутки? Сейчас же выпусти нас отсюда!» Я почему-то была уверена. Элис сделает вид, что она тут ни при чем. Но внезапно получила ответ. «Выпущу, когда поговорите». «Мы уже поговорили. Выпускай сейчас же». Но ответа не последовало. Я посмотрела на Моргана. «Надо отсюда как-то выбираться. Может, ты позвонишь кому-нибудь из своих знакомых, и они найдут ключ?» «Еще чего не хватало», — ответил Дэвид. «Выставить себя перед всеми идиотом? Нет, спасибо, увольте». Я уселась на стул, который только что исполнял роль орудия защиты или нападения, по обстоятельствам. «Рано или поздно Элис нас отсюда выпустит», — вздохнула я. «Нужно просто немного подождать». Дэвид ничего не ответил. «Ну да, я совсем забыла, он ведь теперь со мной не разговаривает. Убью Элис и выброшу ее любимую помаду, а еще...» «Могла бы и сказать, что у тебя есть парень», — оборвал планы мести голос Дэвида. «Это какой-то особый вид удовольствия — делать из меня идиота?» «Да нет у меня никакого парня, и не было никогда. Я вообще не знаю, что ему взбрело в голову». Я сказала все это и сразу же поняла, звучит глупо. «Ну кто в такое поверит? Выглядит как самая глупая отмазка года». Я еще раздумывала, какие подобрать слова, а Дэвид спрыгнул с подоконника и начал приближаться ко мне. Я подскочила со стула и попятилась. Кто знает, может, он решил меня придушить, как Отелло Дездемону, у которой, кажется, тоже не нашлось внятных объяснений. Дэвид в несколько шагов пересек аудиторию, а в следующее мгновение я оказалась в крепких объятиях, а к моим губам прижались горячие мягкие губы. В одну секунду я позабыла обо всем, о необходимости думать, соображать, что-то там контролировать, о том, что не должна вот так яростно целоваться с Дэвидом Морганом, потому что он мучил меня бесконечные 2 недели. И еще почему-то... А, неважно. Все неважно, когда кружится голова и нечем дышать, когда ноги не держат, когда сходишь с ума от напора и жадности упругого рта. Мы целовались так, как будто делали это уже много раз, всю жизнь. И в то же время, словно в первый раз, с неистовым пылом. И это было так хорошо, так упоительно, так правильно, по-настоящему. Он даже застонал, слегка прикусив мою нижнюю губу. Я покорно приоткрыла рот, и поцелуй стал глубже, жарче, бесстыднее. Его руки все сильнее прижимали меня, бродили по спине, спускались ниже, поднимались обратно, а я покорно изгибалась, пьянее от дерзких и жадных прикосновений, и сама с наслаждением гладила его крепкую спину. А рубашка только мешала, ужасно мешала. В голове шумело, кровь жидким огнем мчалась по венам, стучала в ушах. И темнота вокруг окутывала, нашептывала, подстрекала, усиливала в сотни раз запахи, звуки, ощущения. «Николь», — хрипло выдохнул Дэвид, упираясь горячим влажным лбом в мой лоб, и осторожно, нехотя убрал ладонь, подобравшуюся совсем близко, к моей груди. «Зачем он остановился? Я не хочу останавливаться». Я медленно выплывала из восхитительного дурмана. Под моими ладонями подрагивали напряженные мужские плечи. И только сейчас я услышала, как в двери заворочился ключ. «Элис, она решила нас выпустить?» «Теперь я точно знаю, как хорошие девочки становятся беспощадными убийцами. Их до этого доводят лучшие подруги». Дверь медленно приоткрылась, по аудитории поползла полоска света, а в проеме показался любопытный нос Элис. Она щурилась и явно ничего не видела в темноте. «Вы тут живы?» Голос ее дрожал. Похоже, она и правда побаивалась, что мы друг друга передушили. «Нет», — хотела сказать я, — «умерли от огорчения». Но слова застыли, так и не вырвавшись. По коже прокатывались волны жара. Тело ломило от возбуждения. Болезненно сладко тянуло внутри. Дэвид был рядом. Я чувствовала его тепло, его запах. И это сводило с ума. До стона, до звериного рыка, до звона в ушах хотелось снова прижаться к нему, вцепиться изо всех сил, повиснуть, растаять, стечь лужицей на пол, увлекая его за собой. «Простите», — донеслось виноватое от двери, прорвалось сквозь помутившийся разум. «Элис, она все еще здесь? Еще пару минут назад я ничего не соображала, А теперь сообразила. Мне нужно злиться на подругу. Это она все устроила. И еще и свет выключила. Горячая ладонь обхватила запястье, отчего сердце сделало кульбит и застряло в горле. Дэвид быстро пошагал к выходу, таща меня за собой. Я сосредоточенно переставляла ноги. «Я, наверное, не должна была...» Неслось от стремительно приближающейся двери. «В конце концов, вы и сами могли разобраться». «Не извиняйся», — перебил ее Дэвид. «Это была отличная идея и исполнение на высоте. Имей в виду, любые приглашения на любые вечеринки. Только скажи, и...» Он помолчал, придумывая что-то хорошее. «И вообще требуй все, что угодно». Мы выскочили из аудитории, по глазам ярко резанул свет. «А сейчас прости, нам пора. Совершенно нет времени».